Глава 28. Обещание. Я подавилась воздухом. Звучало как-то страшно и в то же время волнительно. Я дочь князей? Мой отец оборотень? Лев? Старых князей? Я посмотрела на Марка. Я могу с ними поговорить? К сожалению, нет. Он опустил взгляд. Несколько лет назад случилось несчастье, и дом львов трагически погиб. «Да», — Алина вздохнула и поджала губы. «Мунис разваливался, у нас был типа отбор, проходили разные испытания, и мы с Марком победили, так и князьями стали». Я опустила взгляд. Стало немного спокойнее, потому что Марк не сверг моего... кого? Отца? Но все же. Только я начала думать, что, может быть, я смогу познакомиться с тем, кто поймет меня, прислушается. Как оказывается, что его больше нет. Я вернулась к тому, с чего начала. «Нет», — сказал Радомир, будто прочитав мои мысли. «Это не тупик. Теперь ты знаешь о себе больше. Понимаешь причину, почему все так, а не иначе». Я вяло улыбнулась. И снова Рад ловит меня. Не дает упасть. Сумела улыбнуться и сжала его руку. «Если хочешь, я могу познакомить тебя с Элеонорой», — сказал Марк. Она была одной из прайда, но ближе всех к прошлому князю. Может рассказать, каким он был, если тебе интересно. «А если она не захочет?» — смутилась я. «Он же вроде как изменил ей с моей мамой». У прошлого князя было несколько жен в разное время. Марк развел руками. Да и Элеонора никогда не была святой. «Можешь дать мне ее номер, чтобы назначить встречу?» — попросил Рад. «Конечно. Что ж, тогда предлагаю возвращаться в Явь». Медведь улыбнулся мне. «Злата, тебя перенести домой?» «Нет, спасибо. Навещу родных». «А перенеси меня!» взмахнула ресницами Алина. «Сейчас это небезопасно», — возразил Рад. «Да и князь точно против. Однозначно». «И ты туда же. Маша, ты хорошо подумала, с кем связываешься? Они два тирана». «Какой ужас», — хмыкнул Рад. «Заботимся о безопасности», — покивал Марк. «Как посмели только». Рад притянул меня к себе и потянул в Явь. Мы оказались в подъезде Златы. Я начинаю привыкать к этим перемещениям. Если и правда держаться ближе к Раду, очень даже удобно. «Куда мы сейчас?» — спросила я. «У меня есть немного времени. Попробуем выяснить что-то про твою подругу. Потом мне нужно будет поработать. Так что я перенесу тебя в Мунис, хорошо?» Я покивала, и тут у меня зазвонил телефон. «Это Яна». «Хочешь ответить?» «Нет, точно не сейчас». «Тогда поставь на беззвучный». «Лучше сброшу. Хочу позвонить Марине. Вдруг она нашлась, и мы зря паникуем». «Было бы здорово». «Хотя повод грустный. Я была рада переключиться на другую проблему. Моему мозгу нужно немного отдохнуть от князей и моего к ним отношения. К тому же пропавшая подруга — это серьезно. Я звонила весь путь до парковки. Ответа не было. Мы сели в машину, и я обреченно отложила телефон, который тут же поймал вызов от Яны. Говорить с ней по-прежнему не хотелось. Я предполагала, что сейчас может быть новая концерта. «Я попала в больницу. Срочно приезжай. Мне нужны деньги Рада, вернее, он сам». «Я не хочу все это слушать. Если это действительно важно, пусть напишет сообщение. Буквы не так воздействуют на психику, как крики и ругань. Голосовые тоже не открою. Не хочу включаться эмоционально. Переживать, даже если то, что она будет говорить, правда. Нет уж. Пусть пишет сообщение. Текст как фильтр от излишней экспрессии. Я могу читать его нейтрально». «Что будем делать в клубе? Камера, да?» «Камеры и поговорим. Не люблю это место. Рад поморщился. Людям там не место. Почему? Это заведение принадлежит оборотням. Причем не самым хорошим. Серьезно? Я повернулась к нему. Выходит, туда можно попасть только по приглашению? Го-го-то! Отчасти да. Рад вырулил с парковки и, нырнув в поток, остановился на светофоре. Мы плотно взаимодействуем с явью и людьми. Жены многих оборотней живут на этой стороне грани, растят детей. Само собой, у нас бывают девочки, но они не обращаются. «Как я?» – медленно кивнула я. «Да. В обычные дни в клуб можно попасть, только если ты в списке тех, кто знает о Мунисе. Одно из мест, где можно познакомиться, найти себе пару». Во мне снова кольнула ревность. «Ты тоже искал там истинную?» «То есть тебя?» – усмехнулся Рад. «Один раз даже нашел». «Ты понял, о чем я?» Рад помолчал, а потом ответил. «Я и правда был там и в местах, подобных этому, несколько раз после того, как у нас появились связанные с запахом подсказки. Я и другие обреченные стали искать активно. Начали с этого». «А Злата? Кто тебе? Мне показалось, она жалеет, что не пахнет нужным медом». «Маш, не нужно», — мягко прервал меня Радомир. «Я оборотень, нашедший и признавший свою истинную. Наши отношения можешь разорвать только ты». Он помолчал немного. «Я хочу попросить кое о чем. Если тебе понравится другой мужчина или просто надоест со мной и не будет ни одного шанса все исправить, ты скажешь, не будешь мучить себя, меня, пытаться скрыть или сделать вид, что все в порядке. Если мы вместе, я хочу честности». Я повернулась к нему. Лицо спокойное, как и всегда. Голос не дрогнул. Он такой взрослый и серьезный. Меня тянет к нему физически и не только. Снова попыталась представить, что он обо мне думает. Оба моих родителя изменяли своим супругам. Жалеет ли, что ему досталась такая я? «Обещаю, Рад, не бросай меня. У меня же никого больше нет». Он взял мою руку, поднес к губам и поцеловал тыльную сторону ладони. Некоторое время мы ехали молча. «Значит, Марину мог увести себе один из оборотней?» — спросила я, испугавшись того, как поплыли мысли от духовной близости между нами. «Вероятно. Сегодня мы получим данные ее телефона. Сможем начать поиски точнее. Может, она понравилась кому-то, и он признал ее истиной?» «Тогда она ответила бы на телефон. Ты моя истинная, но ты на связи». Рад кивнул на вибрирующий телефон. «В таких местах бывают хищники опаснее. И если она попала к ним, дело плохо».